Тяжесть ванили опустилась на плечи вчера. Мы с тобою отпили по глоточку сухого вина. Мы всю ночь говорили, но это совсем не беда. Над Парижем ловили смысл фразы, я рядом всегда. Ну что же ты творишь, творишь со мной, творишь? За тобою летят одинокие тучи. Ну что же ты творишь, творишь со мной, малыш? Когда ты где-то рядом, мне гораздо лучше. Одинокие птицы ночи. Наши губы дрожат, ну а сердце все громче стучит. Сколько долгих дней я звала тебя, ждала в городах чужих. Плачет в окнах дождь, и часы молчат. Я с тобой, меня крепче держи. Ну что же ты творишь, творишь со мной, Париж? За тобою летят одинокие тучи. Ну что же ты творишь, творишь со мной, малыш? Когда ты где-то рядом, мне гораздо лучше. Ну что же ты творишь, творишь со мной, Париж? За тобою летят одинокие птицы.